Последние строки стихотворения гласят: «Когда смотришь на этот прекрасный пейзаж, кто видится тебе истинным человеком Яшмы?» Быть уподобленным Яшме – высшая похвала для китайского ученого мужа. С древности высокого мастерства достигли в Китае резчики по слоновой кости. Их работа по ценности уступала лишь резьбе по яшме. Китайская традиция резьбы по кости уходит корнями в эпоху неолита, когда на равнине Хуанхэ, покрытые субтропическими лесами, водились слоны. В неолитических поселениях 5-го тысячелетия до нашей эры обнаружены гребни и другие предметы из слоновой кости. К середине 1-го тысячелетия до нашей эры слоны были полностью истреблены, и с тех пор слоновьи бивни заводились в Срединную империю из стран Южных морей. Древние китайские резчики были знакомы также с моржовыми клыками, прозванными рыбьей костью, и с носорожьими рогами. Со времен Иньского царства изделия из слоновой кости использовались для украшения колесниц, мебели и других предметов домашнего обихода. Из слоновой кости древние китайцы вырезали веера, скипетры, заколки, палочки для еды, рукояти ножей, чаши, декоративные решетки и даже некое подобие спальных матрацев. Позднее слоновая кость оказалась очень удобным материалом для изготовления статуэток божеств, святых подвижников и прочих персонажей. Из слоновой кости вырезали также фигурку обнаженной женщины, которой пользовались китайские лекари. Страница 488. В искусстве резчиков по кости воплотились общие черты китайской пластики и всего китайского искусства. Тонкое чувствование естественных свойств материала и виртуозная техника обработки, стремление выразить в своих изделиях одновременно непосредственность жизненных ощущений и умудренный покой духа, никогда не теряемое чувство такта и гармонии. С технической точки зрения можно выделить три типа резьбы по кости, а равно по камню и дереву, статуэтки, глубокий рельеф и декоративную резьбу по поверхности материала. Своего расцвета искусство резьбы по кости достигло с Минской династии, когда китайская скульптура приобрела явно выраженный декоративный характер. От того времени до нас дошло множество превосходных изделий, среди которых встречаются не только традиционные божества, но и оригинальные человеческие фигурки ученых, крестьян, воинов, рыбаков и даже нищих. Эти статуэтки, как правило, вырезаны из целого куска и отличаются необыкновенной живостью пластической формы и любовью к курьезным, часто анекдотическим деталям человеческого облика. В выборе натуры китайские резчики отдают явное предпочтение старцам, а лица их персонажей светятся энергией, умом и юмором. Одновременно значительно расширился и ассортимент предметов из слоновой кости. Теперь он включал в себя также всевозможные шкатулки, рамки для картин, подносы, фигуры для игры в шашки и шахматы, курительные трубки, нюхательные бутылочки, клетки для птиц и сверчков и прочее. Готовые изделия обязательно полировали. Пекинские резчики обычно покрывали его лаком или раскрашивали. Мастера же Южного Китая предпочитали сохранять благородную матовую белизну естественного материала. Особенно славились своим мастерством резчики из Гуанчжоу. Именно гуанчжоуские мастера умели вырезать из целого куска кости до 20 вложенных друг в друга вращающихся шаров, работа, требовавшая безупречной точности руки и огромного терпения. При этом китайские мастера обходились самым примитивным, не изменившимся с древности набором инструментов: пилка, резец, скребок, абразивная пыль, протирочная ткань. Лучшие изделия китайских резчиков производят редкое впечатление безупречного совершенства формы, почти не оставляющего места для игры воображения. Самый распространенный, демократичный и вместе с тем самый совершенный в художественном отношении разновидностью искусства китайских резчиков была резьба по дереву, материалу столь же доступному, сколь и податливому. От древних времен до нас дошли отдельные, еще довольно грубо сделанные деревянные фигурки людей, мифических и домашних животных, например, буйволов, везущих телегу. Страница 489. В последние несколько столетий художественная резьба по дереву в Китае достигает своего расцвета. Формы этого искусства чрезвычайно разнообразны. Они включают в себя как отдельные статуэтки и декоративные предметы, так и целые композиции, служившие архитектурными украшениями. Свои сюжеты и стилистические приемы мастера деревянной мелкой пластики черпали из общего арсенала художественной традиции. Темы их работ — благопожелательные композиции, сцены из древней жизни, божества и святые, плоды и животные, не исключая обитателей морского царства и даже насекомых, пейзажи, модели судов и повозок. Широко распространены были всевозможные деревянные коробочки и шкатулки, украшенные резным орнаментом из цветов или благопожелательных символов. Довольно устойчивый репертуар образов не мешал китайским резчикам работать в очень разных стилях. Так в статуэтках из корня бамбука и других пород дерева подчеркивается пластическая масса материала. Но, пожалуй, большей известностью пользуются композиции, в которых пластика и пустое пространство как бы переливаются друг в друга, создавая впечатление подлинно воздушной, пустотелой массы. Китайские резчики по дереву виртуозно делают то, что не всегда удавалось мастерам, работавшим в камне или керамике. Они с большой жизненностью передают состояние духовной метаморфозы, свойственной мудрецу. Не случайно их любимыми персонажами были патриарх Дамо, монах Будай, даосские боги и небожители, одним словом, блаженные святые, дарящие людям высшее прозрение. Наиболее искусные резчики по дереву использовали для своей работы ствол и корень бамбука. С минской эпохи наибольшей известностью пользовались две школы художественной резьбы по бамбуку –